Раннее утро застало команду жгучей мэри на пустынном плацу у городской стены. Капитан Мир расхаживал между матросами, его голос гремел, как морская буря. Леви и Клинок, Дирк, ты же не сено рубишь. Эй, Барнс, если будешь так размахиваться, первым же ударом свалишься за борт. Его единственный глаз сверкал от удовольствия, капитан явно наслаждался ролью наставника. Гиллин стоял в стороне, скрестив руки. За темными стеклами его очков прятался скептический взгляд, оценивающий каждое неуклюжее движение, каждый не в попад примененный навык. Эти люди даже не контролировали пространство вокруг себя, будто ожидали, что враг будет атаковать по правилам. Неподалеку, за импровизированным столом, Сейлос возился со своими алхимическими склянками. Его пальцы, всегда такие точные, отмеряли компоненты для новых эликсиров, но взгляд периодически скользил к тренирующимся. «Эй, Рубиновый!» — рявкнул Мейер, заметив бездействующего Гиллина. «Хватит глазеть! Присоединяйся, покажу, как мы тут командой работаем!» Гиллин медленно подошел, его движения были плавными, как у хищника. «Я мог бы предложить несколько изменений в тренировках», — произнес он ровно. «Ваши люди, мои люди!» — перебил капитан, подчеркнуто хлопнув себя в грудь. «Уже не один год выживают в этих водах. Ты у нас новичок, так что сначала научись, как у нас принято, а потом уж критикуй». В его голосе звучало не только упрямство, но и вызов, проверка, как далеко может зайти этот загадочный попутчик. Гиллин на мгновение задержал взгляд на Сейлосе, затем едва заметно кивнул. «Как скажете, капитан», — произнес он, и в его голосе не было ни капли покорности, только холодное принятие правил чужой игры. Сейлос при этом слегка поднял бровь, но продолжил смешивать ингредиенты. В воздухе запахло горькой полынью и чем-то металлическим. Гиллин покрутил в руках тренировочное копье, лицо его скривилось в гримасе, будто он держал не оружие, а дохлую рыбу. Деревяшка кривая, как спина старого боцмана после шторма, проворчал он, делая несколько пробных выпадов. И баланс, будто мешок с якорями привязали. Ну ладно, сойдет для разминки. Капитан Мейер фыркнул, скрестив руки на груди. Длина, не главное, Рубиновый. Главное, как ты этим владеешь. А с такими вычурными выкрутасами тебя первый же утопец за пару движений на куски порвет. Гиллин не ответил. Вместо этого он вдруг развернулся и провел серию ударов. Резких, точных, без единого лишнего движения. Казалось, он не тренировался, а вспоминал, как это делал когда-то давно. Закончив, он опустил копье к земле. И все же, если это лучшее, что у вас есть, то я не удивлен, что мародеры вас не боятся. Из толпы матросов раздался хохот, а один коренастый детина с перекошенным носом выступил вперед, разминая кулаки. «Ну что, очкастый, раз такой умный, выходи, проверим, на что твои замечания годятся». Гиллин повернул голову в его сторону. «С удовольствием», — наконец сказал он, и в его голосе прозвучало что-то такое, отчего у матроса невольно дрогнула уверенность. Гиллин и Риччи заняли позиции на утоптанной земле. Матрос тяжело перекатил топор в руках, его мускулистые плечи напряглись, и вдруг тело его дрогнуло, окутавшись сизоватым свечением. Навык активирован. Ярость бури. Но Гиллин уже двигался. Его копье метнулось вперед не для удара, для точного касания. Острие уперлось в кадык Риччи ровно в тот миг, когда тот только начал замах. Весь его рывок, вся ярость застыли в одно мгновение. «Ты мертв», — спокойно констатировал Гиллин. Топор с глухим стуком упал на землю. В толпе воцарилась гробовая тишина. Даже капитан перестал жевать свою вечную зубочистку. Риччи медленно поднял руки, ощущая холодный пот на спине. Он даже не успел понять, как проиграл. Сейлос на секунду оторвался от своих склянок. В его глазах мелькнуло что-то вроде удовлетворения. Мир крякнул, выплюнув зубочистку. «Это как это?» Он ткнул пальцем в сторону оцепеневшего Риччи. Он даже не успел топор поднять. Гиллин опустил копье, его голос звучал ровно, без хвастовства. Не стал ждать, пока он разгонится. «Сильные навыки бесполезны, если ты не успеваешь их применить». Из толпы вышел другой матрос, поджарый, с жилистыми руками и парными тренировочными клинками в руках. Его движения были отточенными, словно он привык драться не силой, а скоростью. Ладно, это было несложно. «А, очкарик!» Он крутанул клинки в воздухе, перекрестив их перед собой. «Давай-ка проверим, как ты справишься с тем, кто не стоит на месте, как мешок с говном». Гиллин оценил его взглядом, затем сменил стойку, его тело слегка развернулось боком, ноги встали шире, копье опустилось ниже, почти параллельно земле. Стойка змеи, готовность к молниеносному выпаду и мгновенному отступлению. Матрос рванулся вперед, клинки сверкнули в воздухе. Но Гилин не стал ждать. Его копье метнулось вверх, не для удара, для подсечки. Древко с треском ударило матроса по голеням, сбивая его с ног. В тот же миг Гилин шагнул вперед, и острие копья уже касалось горла падающего противника. «Ты тоже мертв», — сказал он просто. Тишина стала еще глубже. Даже капитан перестал ворчать. Матрос, шлепнувшись на песок, уставился на Гилина с немым вопросом. Он даже не понял, как проиграл. Сейлас наконец отложил склянку, его тонкие губы дрогнули в едва заметной ухмылке. «Капитан», — произнес он сухо, — «похоже, вашим людям есть чему поучиться». Мир нахмурился, но в его единственном глазе вспыхнул огонь азарта. «Ладно, Рубиновый, может, ты и прав, но давай проверим, как ты справишься с тем, кто не лезет вперед, как слепой кабан». Из толпы вышел третий матрос, огромный, с щитом и коротким мечом. Бой только начинался. Гилин сузил глаза, оценивая нового противника. Матрос стоял, прикрывшись массивным щитом, короткий меч выглядывал из-за его края, словно жало скорпиона. Стойка железная стена, классическая защитная позиция, рассчитанная на контратаки. Гилин перехватил копье, опустив его острие чуть ниже. Стойка стервятника, готовность к быстрым, хлестким ударам в любую открывшуюся щель. Первый обмен ударами был осторожным, матрос не бросался вперед, а Гилин не торопился атаковать в лоб. Деревянная древка звонко стукнула по щиту, но опытный боец даже не дрогнул, лишь слегка развернул плечо, гася удар. «Ну что, очкарик, так щит не пробить», — усмехнулся матрос, делая короткий выпад. Меч просвистел в воздухе, едва не задевая Гилина, но тот отскочил, сохраняя дистанцию. Гилин не ответил. Вместо этого он начал давить, не силой, ритмом. Он наносил удары не в щит, а по его краям, заставляя противника перенапрягать запястье. Каждый раз, когда матрос пытался контратаковать, Гилин отступал ровно настолько, чтобы меч проходил в сантиметре от него, а затем тут же возвращался, бьющий точно в момент восстановления равновесия. Матрос начал дышать тяжелее. Его щит, такой надежный в начале, теперь казался слишком медленным. И тогда Гилин подловил его. В момент, когда противник инстинктивно приподнял щит, чтобы блокировать очередной удар, Гилин резко сменил траекторию, не вбок, а вниз, ударив древком по голени. Матрос не упал, но на мгновение открылся. Этого хватило. Острие копья плавно скользнуло вдоль края щита и уперлось в горло. «Ты тоже мертв», — сказал Гилин, слегка запыхавшись. Матрос замер, затем медленно опустил щит. В его глазах читалось не раздражение, а уважение. «Черт возьми! Ладно, это было чисто». Капитан Мейер расхохотался, хлопая себя по бедру. «Вот это да! Рубиновый, да ты, оказывается, не просто очки протираешь». Сейлас, наблюдавший за всем этим, наконец отложил свою склянку. Его глаза сузились, он что-то записывал в блокнот. Гилин выпрямился, смахнув каплю пота со лба. Он не использовал алый взгляд, не прибегал к скрытым возможностям. Это была чистая победа. Но где-то в глубине души он чувствовал, настоящее испытание еще впереди. Капитан Мир расстегнул ворот рубахи, широко ухмыляясь. «Вот после такого, Гилин, и куется настоящий металл». Он шлепнул ладонью по столу так, что задребезжали склянки Сейлоса. «Ну-ка, признавайся, где такому научился? В каких потаенных академиях ковали твою выправку?» Гилин снял очки, протирая их краем рукава. В его глазах мелькнуло что-то отдаленное, будто он на секунду заглянул куда-то за пределы этого мира. «Сегодня я занят», — ответил он ровно, возвращая очки на переносицу. «Но вечером готов ответить на пару вопросов. С одним условием, до самой экспедиции команда не притрагивается к выпивке». Тут же по залу прокатился ропот. «Да как же так-то?» — взвыл коренастый корабельный кок, шлепнув кружкой по столу. «Мышцы без доброго рома, что паруса без ветра, вялые, ага», — подхватил другой, потрясая бугристым бицепсом. «Кровь греть надо, а то в жилах лед нарастет». Гилин медленно потер переносицу, будто пытаясь выдавить из себя остатки терпения. Тому, кто первым придумал эту идиотскую поговорку про мышцы и выпивку, его голос прозвучал тихо, но так, что даже Мейер перестал ухмыляться, «я бы вырвал ногти». По одному, наступила тишина, даже Сейлас приподнял бровь, явно заинтересовавшись. Капитан первым опомнился. «Ладно, ладно», — засмеялся он, разводя руками. «Безбухло, так безбухло. Но вечером расскажешь все, откуда ноги растут у твоих фокусов с копьем, и без этих, он крутанул пальцем у виска, странных намеков на пытки, а в тени, за его спиной, тени шептали что-то, что не слышал никто, кроме него, они не готовы, никто не готов, Гилин наблюдал за матросами, и в его голове зрела горькая мысль, смертные словно одержимы идеей самоуничтожения, то травы дурманящие, то зелья огненной воды, то порошки, превращающие разум в бредовый хаос, и это без всяких войн и катаклизмов. Тренировочный день продолжился с неослабевающей интенсивностью. Капитан Мейер, забыв на время о своей любви к Рому, превратился в настоящего полководца. Групповые маневры, команда отрабатывала перестроение, где каждый матрос знал свое место. Гилин отметил про себя слаженность их действий, хотя и видел, как можно улучшить синхронизацию. Тактические отступления. Мейер заставлял их отрабатывать не только атаки, но и организованный отход. «Мертвые герои никому не нужны», – орал он, когда кто-то пытался проявить излишнюю храбрость. Боевые построения. Команда тренировалась быстро переходить от рассыпного строя к плотным защитным формациям, что особенно важно против численно превосходящего противника. Гилин участвовал во всех упражнениях, его копье то и дело мелькало в общем строю. Он невольно начал уважать этих людей, несмотря на их любовь к выпивке и грубоватые манеры. Они были настоящими профессионалами морского боя. Опыт у них есть, это бесспорно, думал он, ловко парируя атаку двух матросов. Но нет предела совершенству, особенно когда в море ждет нечто большее, чем просто пираты. К вечеру, когда солнце уже клонилось к горизонту, даже самые выносливые бойцы начали выдыхаться. Только Гилин и капитан сохраняли бодрость, первый благодаря своей нечеловеческой выносливости, второй – чистой силе воли. «Ну что, команда?» – прокричал Мейер, обтирая пот со лба. «Сегодня вы заслужили ужин, но помните, завтра будет еще жестче». Гилин стоял немного в стороне, его темные очки отражали последние лучи заходящего солнца. Он понимал, эти люди могут стать грозной силой, если направить их энергию в нужное русло, и он знал, что именно ему предстоит это сделать. Гилин закрыл дверь своей каюты, и мир сразу сузился до тишины и слабого покачивания корабля на волнах. Он сел в позу лотоса, спиной к деревянной переборке, и закрыл глаза. Внутри, в глубине его существа, пульсировал крохотный алый кристалл, исток крови, источник его новой силы. Медитация началась с дыхания, ровного, глубокого, синхронизированного с ритмом пульса. Гилин сосредоточился на меридианах, тех тонких каналах, что расходились от истока, как лучи от сердцевины. Они были еще слабыми, едва заметными, но с каждым вдохом становились чуть четче, чуть крепче. Кровь в его жилах текла медленнее, подчиняясь воле. Он ощущал, как исток по капле вырабатывает ее сам, без нужды во внешних источниках. Это был чистый путь, без зависимости от тьмы, без ее проклятых ограничений, но и без ее мощи. Снаружи доносился лишь плеск волн да редкие шаги на палубе. В этой тишине Гилин оставался наедине с собой и с той древней силой, что медленно просыпалась в нем. Завтра будет новый день, новые испытания, но сейчас только покой. Гилин вошел в таверну, где царила непривычно спокойная атмосфера. Вместо привычных бутылей рома на столах стояли кувшины с молоком, ягодным компотом и медом. Матросы, заметив его, приветственно закивали, кто-то даже поднял кружку с молоком в его сторону. Он подошел к столу капитана и опустился на скамью. «Я готов ответить на ваши вопросы», — сказал он спокойно. Мейер, облокотившись на стол, изучающе посмотрел на него. «Такой уровень владения копьем я видел только у ветеранов, прошедших сотни схваток, да и то, не у всех. У меня было время», — Гилин слегка наклонил голову. Его голос звучал ровно, но в словах чувствовалась глубина прожитых лет. «Много времени и много сражений. Когда ты дерешься не ради славы, а чтобы выжить, учишься быстрее». Сейлас за соседним столиком что-то записал в блокнот, его пальцы двигались почти бесшумно. «А что до выпивки?» Гилин продолжил. «Представьте, что ваш меч затупили перед боем. Алкоголь делает то же самое с вашим разумом. Замедляет реакцию, рассеивает внимание. В настоящем бою, где каждая секунда на счету, это может стоить вам жизни». Капитан задумчиво потер подбородок, а несколько матросов переглянулись. В воздухе повисло молчание, впервые за долгое время они слушали, а не спорили. Гилин неторопливо провел ладонью по краю стола, собирая мысли. Закалка тела – это не просто мускулы и удары, это выносливость сосудов, скорость мысли, четкость рефлексов. Представьте кузнечный клинок, его не просто бросают в воду, а медленно закаляют, слой за слоем. Так и тело. Правильное питание, вода, сон и трезвость перед битвой делают из вас оружие, а не мешок с костями. Капитан Мейер хмыкнул, почесав щетину. Но есть же навыки сопротивления ядам. Мои ребята не раз выживали после отравленного вина. Навык – это щит, но даже щит трескается, если по нему бить годами. Гилен покачал головой. Один глоток не убьет, но печень, почки, мозг, они не восстанавливаются волшебно. Рано или поздно цена накапливается. Из толпы матросов раздался голос. А как же праздники? Или девки? Без выпивки ведь не то, ни другое не в радость. Гилен не стал спорить. В спокойное время, пейте, гуляйте. Он даже слегка усмехнулся. Но перед битвой, один момент замешательства, и тебя даже боги не спасут. Видел я, как гибли великие воины, из-за дрожащих рук и мутного взгляда. Тишина в таверне стала еще глубже. Даже Сейлас перестал писать, и его перо замерло над страницей. Капитан медленно кивнул. «Ладно, Рубиновый, ты хоть и зануда, но не дурак. До экспедиции – сухой закон». Где-то в углу кто-то тихо застонал, но никто не стал возражать. Гилен откинулся на спинку скамьи. Первый шаг был сделан. 2 недели ожидания. Каждый день начинался одинаково. С рассвета команда уже стояла на плацу, отрабатывая удары, перестроение и тактику боя в узких проходах. Капитан Мейер не давал никому расслабиться, его голос гремел над тренировочным полем. «Быстрее, черти, в горле вас никто ждать не будет». Клинки звенели, щиты стучали, а песок под ногами превращался в месиво от бесконечных маневров. Даже самые ленивые матросы к концу первой недели стали двигаться как отлаженный механизм. Вечера принадлежали Гилену. Когда солнце клонилось к горизонту, он удалялся в свою каюту, где погружался в медитацию. В тишине, под мерное покачивание корабля, он сосредотачивался на тонких энергетических каналах, меридианах, которые с каждым днем становились прочнее. Его исток крови, тот самый крошечный алый кристалл в глубине сознания, теперь пульсировал ровнее, вырабатывая силу без помощи внешних источников. Иногда по ночам из-под двери его каюты пробивался слабый багровый свет. Матросы, случалось, замечали это, но предпочитали не задавать вопросов. Последние приготовления. Накануне экспедиции тренировки стали менее интенсивными, капитан дал команде передохнуть, но запретил расслабляться полностью. Гилен же провел финальную медитацию, проверяя каждый меридиан, как капитан проверяет снасти перед штормом. Когда утром они наконец сошли на обнажившееся дно, все были готовы. По крайней мере, они так думали. Капитан Мейер встал перед строем, его единственный глаз сверкал, как пиратская монета на солнце. Он накинул команду взглядом, после чего громко плюнул на камни под ногами. «Ну что, ублюдки морские?» Его голос гремел, как штормовой прибой. 2 недели вы тут тряслись, как девки перед свадьбой, а теперь вот он, наш шанс. Видите эти черные камни? Это не руины, это сундук с сокровищами, который только и ждет, чтобы его вскрыли вашими кривыми рожами. Он прошелся перед строем из 40 человек, сапоги гулко стучали по камням. Там, в этом проклятом горле, вас ждет все, о чем вы мечтали. Драгоценности будут. Опасность еще какая? Смерть? А да, она уже накрыла стол и ждет самых тупых. Он резко остановился, ткнув пальцем в сторону ближайшего матроса. Но если кто-то из вас, кусок соленого дерьма, думает, что можно просто прийти и набить карманы, вы ошибаетесь. Там все еще мокро, скользко и полно тварей, которые с радостью сожрут ваши жалкие задницы. Команда заржала, но капитан не дал им расслабиться. Так что слушайте сюда, тухлые медузы. Держите строй, не отходите далеко, и если увидите что-то блестящее, не хватайте как последние алкаши перед кабаком забытую кем-то бутылку. Потому что если кто-то потянет за не ту веревку или наступит не на тот камень, мы все дружно отправимся к морским чертям. А я, забери меня, бездна, еще не готов. Он сделал паузу, оглядывая их, а потом широко ухмыльнулся. Но если все сделаем правильно, нас ждет слава, о которой будут рассказывать в тавернах еще 100 лет. Так что, падаль морская, готовы ли вы к приключениям? Команда взревела в ответ, и капитан довольный кивнул. Тогда вперед, ублюдки, за золотом, за славой и за такими историями, после которых даже ваши внуки будут охреневать. Экспедиция началась, горло возвышалось перед ними, словно оскал древнего исполина, навеки застывшего в предсмертном рыке. Черные базальтовые колонны, испещренные трещинами, поднимались из отступившей воды, облепленные скользкими водорослями и ракушками. Стены рухнувших зданий напоминали ребра гигантского скелета, а узкие проходы между ними зияли, как глотка, готовящаяся сомкнуться на незваных гостях. Воздух здесь пах солью, гнилью и чем-то еще, металлическим, словно кровь, впитавшаяся в камни за века. Вокруг кипела жизнь, но не та, что наполняет города. Другие команды спускались по обнажившемуся дну, каждая со своей целью. Профессионалы, молчаливые, собранные, с холодными глазами, шли четким строем, оружие наготове. Они не смотрели по сторонам, их интересовало только горло и его тайны. Недоверчивые, те, что бросали взгляды через плечо, сжимая рукояти мечей, они знали, опасность может прийти не только из руин, но и со спины. Хищники, ухмыляющиеся, с жадными глазами. Они оценивали не только руины, но и других искателей, высчитывая, кого можно ограбить, когда те вынесут сокровища. Где-то впереди, в тени полуразрушенной арки, мелькнуло движение, что-то большое, скользкое, исчезнувшее в тени. Капитан Мейер обернулся к своей команде, его голос прозвучал тише обычного, но от этого еще весомее. «Смотрите в оба, черти, здесь ничего не просто так». Гиллин молча провел пальцем по лезвию копья. Его алый взгляд уловил в воздухе едва заметные дрожащие нити, следы чего-то, что ждало их в глубине. Горло не собиралось отдавать свои секреты без боя. Капитан Мейер наклонился к Гиллину, понизив голос до хриплого шепота и предупреждая, как выглядит жемчуг, за которым они спустились. Черные, как ночь в шторм, и гладкие, как задница русалки, размером с глазное яблоко, не меньше. Но хватать все подряд не надо, только те, что в брюхах утопцев с красными гребнями на шлемах. Остальные, гнилушки, в руках рассыплются. Он выпрямился, щелкнув пальцем по своему глазному яблоку для наглядности. Гиллин кивнул, но его внимание уже скользило дальше. Алый взгляд раскрывал мир за пределами человеческого восприятия. В 100 шагах справа шла группа наемников, их ауры пульсировали агрессией, а взгляды слишком часто скользили в сторону команды Жгучей Мэри. Под землей, в узких трещинах между базальтовых плит, копошились тенистые существа, длинные, скользкие, с щупальцеобразными отростками. Они замирали, чувствуя шаги сверху. В лужах, оставшихся после отлива, плавали не просто вода и тина, там извивались полупрозрачные создания, похожие на угрей, но со слишком большим количеством глаз. Капитан, Гиллин едва сдвинул очки на переносице. «Мы не одни, и не только сверху». Мир хмыкнул, небрежно поглаживая рукоять абордажного топора. «Ну, конечно, не одни. Это ж горло, тут даже камни за тобой следят». Где-то в глубине руин что-то щелкнуло, сухо, как ломающаяся кость. Оба замолчали, прислушиваясь. Где-то впереди, за полуразрушенной колоннадой, раздались резкие крики, звон стали и противный хлюпающий звук рвущейся плоти. Бой уже начался, кто-то нарвался на неприятности раньше них. Команда моментально напряглась. «Собраться!» — рявкнул Мейер, и матросы сомкнули строй, щиты наружу, клинки наготове. Один из молодых бойцов, белее лицом, начал быстро шептать молитву. «Ледяной бог, укрой нас своей дланью!» Разведчик, худощавый парень с шрамом через глаз, подполз к капитану. «Ползуны и утопцы! Штук 50! Ползуны, те, на восьми ногах, ядовитые! Утопцы, те, что с красными гребнями, но они не одни!» Гиллин молча анализировал ауры. Ползуны светились ядовито-зеленым, их импульсы резкие, нервные. Утопцы мерцали тусклым багрянцем, словно подернутые морской пеной. Щиты вперед, копейщики, за ними. Рубим, колем, не разбегаемся. Мир выхватил топор. Рубиновый, твое копье сейчас очень пригодится. Гиллин кивнул, занимая позицию. Его пальцы сжали древко. Алый взгляд выхватывал слабые места в надвигающейся массе тел. Из-за камней уже выползали первые твари. Бой начался мгновенно. Первыми из тени вырвались ползуны. Их восьмилапые тела скользили по камням с неестественной скоростью, клыки блестели ядом. Но команда не дрогнула. «Щиты сомкнуть, копья вперед!» — рявкнул Мир. Строй сомкнулся, и первые твари врезались в стену из щитов, натыкаясь на острия копий. Гиллин бил точно, его оружие пронзало глаза и пасти, не давая монстрам прорваться. Утопцы навалились следом, их трупно-синие тела качались на кривых ногах, а красные гребни на шлемах рдели, как свежая кровь. Клин рубит, копья держат, матросы работали как механизм, щиты сдерживали натиск, топоры и мечи рубили в ответ. Гиллин заметил, как один из утопцев рвется к флангу, его копье метнулось вперед, пробив гребень. Труп рухнул, обнажив в разорванном брюхе черный жемчуг. Бой длился не больше 10 минут. Когда последний ползун распластался на камнях, команда отступила, перегруппировалась. Раненые, Мир окинул взглядом строй. Царапины, капитан, ничего серьезного. Гилен вытер лезвие копья. Они сработали идеально, но где-то в глубине горла что-то зашевелилось в ответ. Не успели матросы собрать первые жемчужины, как воздух наполнился противным булькающим смехом. Разведчик вполголоса выругался, указывая в сторону ближайшей полузатопленной арки. Водяные и кикиморы, и что-то большое с ними. Анцибал, если не ошибаюсь. Гилен резко повернул голову. Его алый взгляд зафиксировал новые ауры. Водяные мерцали сине-зеленым, как гнилушки в болоте. Их движения были плавными, но обманчиво быстрыми. Кикиморы пульсировали грязно-желтым. Их длинные пальцы с когтями скребли по камням, оставляя царапины. Анцибал, его аура горела ядовито-багровым, как гнойник. Из тени выступила фигура, напоминающая кривого сатира, козлиные ноги, покрытые слизью, рогатая голова с выпученными глазами. «Моя вода, мои жемчуга!» Его голос хлюпал, как грязь под ногами. Капитан Мир не стал ждать. Щиты в круг, копейщики, через плечо, не дать окружить. Первая волна водяных накатила, как прилив. Их пальцы трости хлестали по щитам, пытаясь вырвать оружие из рук. Один матрос не удержался, когти кикиморы впились ему в плечо, но прежде чем тварь успела рвануть, Гилен пронзил ее горло. Фланги держать. Анцибал не торопился. Он наблюдал, его рогатая тень колыхалась за спинами существ. Кикиморы полезли по стенам, прыгая сверху. Один приземлился прямо в центр строя, топоры рассекли его, но строй дрогнул. Сомкнуть ряды. Гилен видел, как капитан Мир рубил водяного за водяным, но их было слишком много. Капитан, Анцибал, тот повернулся как раз вовремя, болотный черт уже размахнулся костяным трезубцем. Удар пришелся в щит, отбросив Мира на камни. Сука! Гилен рванул вперед, его копье просвистело в воздухе, но Анцибал ловко уклонился, смеясь хрипло. Моя вода, моя сила. Тогда Гилен сменил тактику. Он ударил не в тварь, а в землю под ней. Древко копья вонзилось в мокрый камень, и Анцибал на миг потерял равновесие. Этого хватило. Мир вскочил, его топор со свистом рассек воздух, и рогатая голова покатилась по камням. Без своего предводителя, водяные и кикиморы замешкались. Добить. Команда рванула вперед, как один механизм. Щиты били по мордам, топоры рубили, копья добивали. Когда последняя тварь рухнула, наступила тишина. Раненые, Мир вытер окровавленный лоб. Есть, но живы. Гилен подошел к обезглавленному Анцибалу. В его ауре еще теплился темный жемчуг, крупнее, чем у утопцев. Капитан, мы нашли нечто интересное. Но прежде чем Мир ответил, земля под ногами дрогнула. Где-то в глубине горла проснулось что-то большее. На вопрос Гилена, что это, капитан Роберт Мир начал свой рассказ. Потому что горло, не просто руины, Мир вытер клинок о штанину, его голос внезапно смягчился, будто вспоминая старую балладу. Он защищает то, что когда-то было любовью. Гилен повернулся к нему, и в тишине между каменных громад капитан начал рассказ. Белигорн Сиятельный, принц Волн, герой, в чьих жилах текли ярость океана и нежность прибоя. Полюбил он не земную девушку, а дочь моря, русалку, чьи песни сводили с ума даже луну. Но ее дар был жесток, лишь раз в неделю, на 2 хрупких часа, море отпускало ее, заменяя хвост ногами. 2 часов ему хватило, чтобы потерять голову. 2 часов ей хватило, чтобы обречь его на вечную тоску. Капитан провел рукой по базальтовой стене, будто гладя древнюю рану. Белигорн искал способ быть с ней всегда. И нашел, в тени Зарукса, бога глубин. Сделка была проста. Принц принимал дар воды, строил подводный дворец, где они могли бы жить вместе. Но русалки, они не вечны. 300 лет, и ее тело стало пеной, ее голос, шепотом волн, а он остался, с мешком жемчуга, который собирал для нее каждый день, с цветами, что больше никто не носил в волосах. Где-то в глубине горла снова дрогнули камни, и капитан понизил голос. Его горе было таким огромным, что заразило саму воду. Те, кого море поглотило, вставали снова, утопцы с красными гребнями, хранящие в своих брюхах последние подарки погибшей любви. А сам Белигорн, теперь он морской король, и в это время он может выйти на берег, если его позовет женщина, влюбленная в него. но она должна его по-настоящему полюбить. И тогда он выйдет, чтобы снова искать ту, что давно стала пеной. Тишина повисла тяжелым покрывалом. Даже матросы, обычно такие шумные, молчали. Гилен смотрел в темноту, где дрожали отблески воды. И жемчуг, капитан горько усмехнулся. Последние слова, что он не успел ей сказать. Теперь они наши, если осмелимся забрать. Где-то в глубине что-то застонало, звук, похожий на крик чайки над пустынным берегом. Морской король проснулся. Глава 6. Берег мертвых приливов лежал перед ними, как раскрытая пасть. Черные базальтовые плиты, скользкие от морской слизи, блестели под тусклым светом, пробивающимся сквозь вечные тучи. Воздух был густым от запаха разложения и соли, смесь, от которой першило в горле. Команда жгучей Мэри рассыпалась среди трупов. Кто-то вонзал нож в глазницы утопцев, выковыривая черные жемчужины, кто-то раскалывал хитиновые панцири ползунов, вытаскивая добычу кровавыми пальцами. Жемчуг падал в мешки с глухим стуком, будто капли дождя по дереву. Капитан Мейер стоял на обломке колонны, изумрудный глаз скользил по руинам. Его голос, обычно громкий и насмешливый, сейчас звучал как скрип затупленного клинка. «Эй, шлюхины дети, жопы расслабили, разведка, на периметр, остальные, жемчуг в мешки и хвосты поджали». Он спрыгнул, сапоги хлюпнули в луже розоватой воды, и взгляд его уперся в Гилена. «Рубиновый, ты и...» Капитан растянул слово, будто пробуя его на вкус. «Ничего не замечаешь?» Гилен стоял чуть в стороне, копье в руке, черные очки скрывали его взгляд. Он не торопился отвечать. «Поблизости всегда кто-то есть», — сказал он наконец. Голос ровный, без колебаний. Капитан хмыкает, затем резко поворачивается к команде и кричит, чтобы все строились. В этот момент из-за камней выскакивают новые монстры. На этот раз не утопцы и не ползуны, а что-то другое. Гилен видит их ауры, но пока не говорит об этом. Команда в панике, капитан ругается, но быстро берет ситуацию под контроль. Капитан Мейер выругался так, что даже самые бывалые моряки вздрогнули. Король, сука, в этот раз лютует. В прошлый раз хоть передышка была, а теперь, как черти из табакерки. Гилен молча наблюдал, как из трещин в базальтовых плитах сочится мутная вода, а за ней – тени. Его алый взгляд улавливал движение в темноте. Десятки, нет, сотни мерцающих аур, ползущих к ним. «Появилась переменная, новые монстры», — сказал он тихо, но капитан услышал. «Охрененная новость, Рубиновый», — рявкнул Мейер, выхватывая абордажный топор. «Щиты вперед, копья наготове. Кто отобьется, тому жопа в стиле шведский стол». Команда сбилась в каре, щиты сомкнулись в стену, копья торчали, как иглы дикобраза. Но усталость давала о себе знать, руки дрожали, дыхание было тяжелым, а глаза слипались. Третий бой подряд, третий от только за это проклятое утро. И тогда из воды полезли они, утопцы, синеватые, раздутые трупы с пустыми глазницами, выползали, хлюпая гнилой плотью. Водяные, похожие на гигантских жаб с перепончатыми лапами, шипели, выплевывая струи воды, способные содрать кожу. А их языки, длинные, липкие, как аркан удавки, метались вперед, хватая зазевавшихся. Один из матросов, тот самый, что дразнил Гилена на тренировках, не успел отпрыгнуть. Язык обвил его шею, и рывок. Человек взвизгнул. Его подняло в воздух, ноги дрыгались, как у повешенного. «Дерьмо!» – заорал кто-то, но было уже поздно. Тело матроса шлепнулось в стаю утопцев, и они набросились на него, как пираньи. Кровь брызнула фонтаном. Капитан Мейер орал, рубил, топор его взлетал и опускался, разбрасывая куски мяса. Но врагов было слишком много. Гилен стоял чуть сзади, копье в руках, дыхание ровное. Медленный вдох, выдох. Кровь в его жилах текла спокойно, без паники. Он видел слабые места, там, где ауры мерцали тоньше. Один утопец рванулся к нему и получил копье в горло. Другой попытался плюнуть кислотой. Гилен уклонился, будто заранее знал траекторию. Но даже его выдержки хватало ненадолго. Руки начинали ныть, а в висках стучало. Капитан, весь в крови и слизи, отступил к нему, тяжело дыша. «Ну, Рубиновый», — хрипел он, — «может, у тебя есть еще одна переменная, которая нас спасет?» В этот момент раздается грохот, и из глубины руин появляется нечто большее, чем просто утопцы. Команда жгучей Мэри еле держалась на ногах. Кто-то хрипел молитвы за Руксу, богу морей, другие залпом осушали фляги с обжигающим зельем, хоть капля сил перед концом. Раненых волокли в центр построения, где корабельный лекарь, сам весь в крови, пытался зашивать рваные раны грубыми нитками. И тут земля затряслась, из черных разломов выползло оно, громадный, покрытый буграми хитина, словно сросшийся из десятка трупов. Краб медленно вылезал из глубины. Его панцирь был усеян вросшими в него лицами, мертвецы кричали беззвучно, их рты растягивались в вечных муках. Клешни, каждая размером с мачту, щелкали, разрезая воздух с шипящим свистом. Из пасти капала слизь, разъедающая камень, а вокруг сотни утопцев, ползунов, водяных. Анцибалы, похожие на помесь козла и утопленника, скалили острые зубы, размахивая кривыми ножами. Капитан Мейер вытер окровавленный топор и бедро и хрипло рассмеялся. «Ну вот, проклятие морей и штормов, теперь весело». Гиллин стоял неподвижно, потом медленно снял очки, убрал их в карман. Его глаза вспыхнули в полумраке, два кровавых рубина, светящихся изнутри. «Переменная есть», — сказал он тихо, но так, что слышали даже самые дальние. «Но если кто-то расскажет, монстры горла покажутся вам детским утренником». И тогда он двинулся. Копье в одной руке, в другой – когти. Длинные, тонкие, из сгустков крови, они сверкали, как лезвия. Вокруг него заклубилась алая дымка, будто туман из мельчайших капель. «Краб, мой, остальных, держите!» И команда держит строй. Воздух гудел от предсмертных криков и щелканья хитиновых лап. Щиты, изрешеченные ударами, трещали под новым натиском. Утопцы лезли волнами, синие, раздутые трупы с пальцами-щупальцами, цепляющимися за края щитов. Их гнилостный запах смешивался с кислым душком водяных, которые, шипя, выплевывали струи едкой жидкости. «Держать строй, ублюдки!» — орал боцман, всаживая абордажный крюк в глазницу ползуна. Но ряды уже дрогнули. Один щитовик, молодой парень с перебинтованной головой, не удержался, язык водяного ударил его в грудь, пробив кожу, как гнилой пергамент. Он захрипел, упал на колени, и тут же три утопца набросились на него, рвя зубами. «Заткнуть брешь!» Двое матросов бросились вперед, копья наперевес. Один проткнул водяного, но второй не успел. Анцибал рванулся сбоку, кривой нож вспорол матросу живот. Кишки, горячие и скользкие, вывалились на камни. Кровь, слизь, пот, и все это, подвой ветра, который гудел в руинах, как похоронный рог. Гиллин стоял на мгновение неподвижно. Вдох, выдох. Кровь в его жилах ответила. Он шагнул вперед, и мир замедлился. Кровавые когти вспороли первого утопца от ключицы до паха. Второй рванулся к нему. Гиллин развернулся, копье пронзило глотку, черная жемчужина вылетела вместе с обрывками плоти, но их было слишком много. Ползун прыгнул со спины, Гиллин присел, пропуская его над собой, и в тот же миг когти взрезали брюхо монстра. Кишки, липкие и переливающиеся, шлепнулись ему на плечо. Он не останавливался. Шаг, удар, кровь. Алая дымка вокруг него сгущалась, реагируя на каждое движение. Где-то она превращалась в щит, принимая удар клешни, где-то, в нити, опутывающие ноги врагов. Но даже его выносливость давала трещину. Мышцы горели, дыхание стало тяжелее. И тогда оно двинулось. Краб зашипел, и из его пасти хлынула струя слизи. Гиллин кувыркнулся в сторону. Кислота прожгла камни там, где он стоял секунду назад. Одна клешня рухнула вниз, как гильотина. Гиллин отпрыгнул, но вторая уже летела сбоку. Он пригнулся, и клешня просвистела в сантиметре от его головы. Близко, слишком близко. Он рванулся вперед, копье вонзилось в сустав. Хитин треснул, но не поддался. Краб взревел и рванулся всем телом. Гиллин полетел, ударился о землю, катился, едва уворачиваясь от следующих ударов. Кровь текла из его носа, но он встал и снова пошел в атаку. Последний рывок, копье вонзилось в глаз краба. Гиллин прыгнул на него, когти вспарывали плоть, рвали ткани. Краб бился, кричал, да, он кричал, звук, похожий на скрежет металла по стеклу. И, наконец, рухнул. Тишина, только тяжелое дыхание и запах крови, который теперь везде. Капитан Мейер, опираясь на топор, хрипло рассмеялся. «Ну теперь я верю в твои переменные, Рубиновый». Тишина после боя была густой, как смола. Команда жгучей Мэри стояла, переводила дыхание, вытирала окровавленные лица. Их глаза были прикованы к Гиллину. Кто-то смотрел с восхищением, кто-то с страхом, а кто-то с глухой настороженностью, словно перед ними стоял не человек, а что-то другое. «Черт возьми», — прошептал молодой матрос с перекошенным от ужаса лицом. «Так вот почему капитан его взял», — пробормотал другой, потирая рану на плече. «Это не магия, это что-то похуже. Гилин медленно надел очки, скрыв рубиновые глаза. Кровавые когти растворились, будто их и не было. Он тяжело дышал, но голос его был ровным, лишь с легкой хрипотцой усталости. «У меня есть секреты, и причина их скрывать». Капитан Мейер хрипло рассмеялся, вытирая окровавленный топор о штанину. «Есть древние правила, рубиновый. Все, что происходит в горле, остается в горле». Он оглядел команду, и в его единственном глазу вспыхнула железная искра. «Кто язык распустит, тому я его сам вырежу». «Понятно?» В ответ молчаливые кивки. И тут раздался резкий голос. «Капитан». Это был Дирк, копейщик средних лет. Лицо его было бледным. «Боцман. Вильям Кук. Он там». Он кивнул в сторону груды тел утопцев. Капитан замер. Потом медленно пошел туда. Его шаги стали тяжелыми, будто по колено в воде. Он опустился на колени рядом с телом. Боцман лежал на спине, его лицо было спокойным, будто он просто спал. Только черный жемчуг, торчащий из глазницы, напоминал, что это не сон. Капитан положил руку на плечо друга. «Вильям», его голос стал тихим, почти шепотом. «Сколько их было? Сколько боев? Помнишь, у черных скал? Ты тогда сказал, что если выживешь, бросишь пить. Врешь, как всегда». Он замолчал, сжал кулаки. «Но я запомню всех, каждого павшего. Боги благоволят смельчакам, а мы будем помнить подвиг каждого воина. Быть воином, значит жить вечно, брат». Команда стояла молча. Даже самые грубые, самые черствые из них опустили головы. Потом капитан встал, и в его голосе снова появилась сталь. «Собирайте трофеи, жемчуг, все, что найдете. А этот ублюдок...» Он пнул лапу мертвого краба. «Разделать. Внутри должно быть что-то стоящее». Команда зашевелилась. Одни пошли собирать жемчуг, другие, вооружившись ножами, принялись разделывать тушу краба. А Гилин стоял в стороне, по его лицу было невозможно прочитать какие-либо эмоции или мысли. Но теперь команда смотрела на него иначе. День выдался долгим. После битвы с крабом было еще несколько стычек с блуждающими утопцами, с ползунами, выползавшими из трещин в камнях. Но это уже не было тем адом, что случился утром. Потерь больше не было, если не считать раненых. Среди них оказались близнецы Дин и Вилли, оба с глубокими порезами от клешней, но, к счастью, живы. Лагерь разбили в разрушенном доме, вернее, в том, что от него осталось. Стены, наполовину обрушенные, все же давали хоть какую-то защиту от ветра, который гудел между камнями, как призрак. Команда расползлась по углам. Лекарь, худой и вечно бледный, суетился между ранеными, накладывая заклинания лечения. Его пальцы дрожали от усталости, но он не останавливался. Кок, толстый и лысый, с лицом, покрытым шрамами от давнего ожога, разделал мясо краба и теперь варил его в большом котле. Запах был странный, что-то среднее между рыбой и металлом, но после такого дня даже это казалось пиром. Гилин сидел у костра, чистя копье. Его движения были методичными, он подтачивал зазубренный наконечник, проверял древко на трещины, укреплял обмотку. Никто не говорил. Тишину нарушил Гвин. Огромный щитовик, чей ростоподобный щит был испещрен свежими царапинами, а короткий меч, еще короче после сегодняшних схваток, глубоко вздохнул и начал петь. Его голос был низким, грубым, но в нем была мелодия, знакомая каждому моряку. Он ловил ветер в ладони, он звал шторм по имени. Он сказал волнам: «Не бойтесь», а они ответили: «Жди». Сначала никто не подхватил. Потом Дирк, тот самый копейщик, что нашел боцмана, запел вторым голосом. За ним молодой матрос, что до этого дрожал от страха. И вот уже весь лагерь пел, даже капитан Мейер. Его голос, обычно резкий, теперь звучал тихо, почти задумчиво. Гилин не пел, но он слушал. И, возможно, впервые за долгое время, чувствовал, что он не один. Здесь, в тишине полуразрушенного дома, пропитанного запахом сырости и затхлости, члены отряда впервые позволили себе расслабиться после тяжелого дня непрерывной борьбы. Тела ныли от усталости, лица выражали одновременно облегчение и печаль. Кто-то тихо шептал молитвы, вспоминая павших друзей, другие молча сидели возле костра, уставившись в огонь. Ночь опустилась быстро, словно накрывая всех густым покрывалом мрака. Ветеран отряда Григор взял на себя первую смену караула. Его глаза покраснели от усталости, руки дрожали едва заметно, когда он поправлял оружие. Рядом присел молодой новобранец Сорин, еще недавно полный юношеского задора, теперь выглядел подавленным и растерянным. Плечи Григора слегка сутулились, будто тяжесть пережитого дня давила сверху невидимой массой. Оба молчали, лишь тихий шелест ветра нарушал монотонность ночи. Изредка раздавался скрип половиц, стук капель воды с потолка, создавая атмосферу тревожного ожидания. Казалось, даже стены старого здания дышат вместе с людьми, храня воспоминания минувших лет и страданий тех, кто раньше здесь жил. Эта ночь обещала быть особенно долгой и полной воспоминаний, ведь каждый понимал, что завтрашний день снова принесет испытания, и неизвестно, смогут ли они вновь пережить такое же жестокое противостояние. Тишину ночи разрезал короткий свист, сигнал тревоги, резкий, как удар ножа. Команда вздрогнула, словно по телу каждого пробежал ток. Сонные, изможденные, они поднимались с земли, хватаясь за оружие. Кто-то ворчал, кто-то шептал проклятие, но все понимали, ночной покой кончился. Часовой Барнс, прижав ладонь к губам, показал в темноту. Голоса снаружи. Гиллин прищурился. Его алый взгляд прорезал тьму, отметив 47 фигур, замерших среди руин. Их ауры мерцали, как блуждающие огни. Около 50, тихо подтвердил разведчик, вернувшийся с края лагеря. Капитан Мейер сжал кулаки, его единственный глаз сверкнул в свете угасающего костра. «Пожрать бы вам тухлых кишков, Пикси!» — выдохнул он так тихо, что услышали только ближайшие. Он оглядел лагерь, 29 человек, способных держать оружие. Остальные ранены, обескровлены, еле стоят. Его взгляд скользнул к Гиллину, молчаливый, но красноречивый. Гиллин пожал плечами, его голос прозвучал чуть громче шепота. «Если напасть первыми, будет преимущество. Вряд ли они пришли с визитом вежливости». Разведчик Кронг, невысокий, юркий, с лицом, скрытым тенью капюшона, выдвинулся вперед. «Могу выйти, послушаю, о чем говорят?» Капитан резко мотнул головой. «Нет, такими толпами не ходит просто так. Это не бандиты». В воздухе повисло напряжение, густое, как смола. Кто-то замер в ожидании. Кто-то сжимал рукоять меча так, что костяшки побелели. Кто-то шептал молитву. А тьма за стенами шевелилась, будто живая. Тьма за стенами вздрогнула от хриплого голоса. «Эй, червоточины, вылазьте по одному, с жемчугом в руках, и, может, не придется вам сегодня познакомиться с садом поближе». Голос звучал нагло, прожигающе, словно ржавый гвоздь, проведенный по камню. Капитан Мейер выпрямился, его единственный глаз вспыхнул, как уголь в пепле. «О, великолепно!» — рявкнул он так, что стены задрожали. «Прибыли крысы, возомнившие себя драконами. Если хоть один из вас, одаренных разумом устрицы, осмелится проверить остроту наших клинков, обещаю, ваши матери будут плакать, собирая останки в сито». Тишина. Потом смех, грубый, скрежещущий. Капитан обернулся к своим, его голос теперь шипел, как раскаленное железо в воде. «Бешеные псы, те самые, о которых я говорил еще в порту. Видимо, решили, что мы – легкая добыча». Он прищурился, будто прокалывая взглядом стены. Их главарь – Донован, старый морской шакал, бьется, как демон, и команду себе подбирает соответствующую. Гиллин наклонился чуть ближе, его голос прозвучал тихо, но четко. «Среди них есть новички», – капитан огрызнулся. «Только те, кто уже облизал лезвие смерти. Ни одного зеленого щенка». Воздух сгустился. Снаружи зашуршало, заскрипели камни под сапогами. Они готовились. Тишину разорвал хруст гравия под сапогами Донована, шагнувшего вперед. Его тень, уродливо вытянутая в свете факелов, легла на руины, как пятно дегтя. «Ну что, Мейер?» — плюнул он, вращая в руках двуручный клеймор с зазубренным лезвием. «Или вы все еще молитесь, чтобы утро наступило раньше?» Гиллин вышел из круга своих, не торопясь, будто шел не на бой, а на неприятную формальность. «Есть один выход», — сказал он, обращаясь к капитану, но громко, чтобы слышали все. «Я выйду против него. Если побью, они уходят. Если проиграю, отдаем жемчуг». Капитан резко повернулся, его единственный глаз впился в Гиллина. «Ты с ума сошел?» — прошипел он. «Это Донован. Он не даст тебе даже вздохнуть». Команда зашевелилась, перешептывалась. «Мы видели, как он рвал краба», — пробормотал Дирк, но тут же сжался под взглядом капитана. «А я видел, как он еле стоял после этого», — рявкнул Гавин, сжимая щит. «Это ловушка». Гиллин не спорил. Он лишь разжал ладонь, показав бледный шрам поперек запястья, след от кровавых когтей. «Выбор за вами. Но другого пути нет». Капитан замер, его пальцы сжали рукоять топора так, что кожа побелела. «Черт», — выдохнул он. «Ладно, но если проиграешь, Я лично вырежу твою трусость из своего тела ножом. Гилен кивнул, развернулся и шагнул к Доновану. Гилен остановился в двух шагах от Донована, его губы искривились в едва уловимой усмешке. За темными стеклами очков плелась холодная паутина расчета. «Вы ведь не станете убивать меня всей толпой, верно?» Его голос звучал почти искренне, но в каждом слове чувствовалась ядовитая насмешка. «Было бы неспортивно, даже для бешеных псов». Донован замер. Его коренастая, жилистая фигура напряглась, карие глаза сузились до щелочек. Он медленно провел языком по сколотому клыку, и когда заговорил, его голос шипел, как раскаленное железо, опущенное в воду. «Ох, милок, ты прав, я заберу не только жемчуг, но и твою жизнь, лично, чтобы твои сопляки запомнили, с псами не спорит». Тишина повисла тяжелым покрывалом. Только скрип подошв по гравию и шепот ветра между древних камней нарушали мертвую тишину. Гилен медленно повернулся к команде. Его взгляд, тяжелый и неумолимый, скользнул по каждому лицу, останавливаясь на каждом чуть дольше, чем требовала простая необходимость. «Условия приняты?» – спросил он тихо, но так, что дрожь пробежала по спинам даже самых стойких. «Никто не вмешивается, никто не спорит». Капитан Мир сжал кулаки до хруста костяшек. Его изумрудный глаз, горящий единственной яростью, впился в Гилена, пытаясь прочитать то, что скрывалось за этими кровавыми зрачками. «Условия приняты», — прорычал он, бросая тяжелый взгляд на своих людей. Потом сделал один шаг вперед, и его голос упал до опасного шепота. «Но, Рубиновый, надеюсь, ты знаешь, на что лезешь». Ответом был лишь легкий, почти невесомый кивок. Команда «Жгучая Мэри» замерла, в напряженном ожидании. Гвин, могучий щитовик, стиснул свой ростовый щит так, что кожа на его костяшках побелела от напряжения. Его губы беззвучно шевелились, повторяя то ли молитву, то ли проклятие. Дирк, опытный копейщик, нервно кусал губу, а его глаза бегали от Гилена к бешеным псам, беспрестанно вычисляя шансы. Раненые близнецы Дин и Вилли прижались друг к другу, дрожа не от страха, а от сдерживаемой ярости. Бешеные псы вели себя совсем иначе. Двое в задних рядах хихикали, перебрасываясь серебряной монеткой, ставки на исход боя уже делались. Огромный детина с двуручным топором за спиной скрежетал зубами, и с него буквально капало потное нетерпение. Самый молодой из псов, мальчишка лет 18, нервно ерзал на месте, и его глаза выдавали сомнения, он еще не научился скрывать страх. Шуршание плащей по камням, лязг оружия, кто-то из псов нервно проверяет заточку клинка. Глухой, размеренный стук. Это Кронг, разведчик «Жгучей Мэри», отбивает ритм древком копья о каменный пол. Донован пристально рассматривал Гилена. Вот же ублюдок. Почему он так уверен? В чем его хитрость? Гилен стоял неподвижно, его лицо было каменной маской. Слишком много глаз следят за нами, но это необходимо. Они должны увидеть. Две группы людей образовали неровный полукруг вокруг расчищенного пространства, словно древние гладиаторы перед кровавым представлением. Со стороны «Жгучей Мэри» стояли, сжавшись в напряженную группу, их лица, освещенные дрожащим светом факелов, выдавали смесь надежды и смертельной усталости. Молодой матрос с перебинтованной головой нервно перебирал рукоять ножа, его глаза бегали от Гилена к противнику и обратно. Близнецы Дин и Вилли, опираясь друг на друга, смотрели с мрачной решимостью. Их бледные от потери крови лица казались масками из мрамора. Даже Гвин, обычно непоколебимый как скала, стоял, чуть подавшись вперед, его могучая рука сжимала щит так, что кожа на костяшках побелела. На противоположной стороне бешеные псы расположились с развязной уверенностью хищников, знающих свою силу. Они переговаривались громкими шепотами, перебрасывались колкими шутками, а некоторые даже расселись на обломках камней, как зрители в амфитеатре. Двое самых молодых перебрасывали между собой костяшки, видимо, уже заключали пари на исход поединка. Старый моряк с лицом, изборожденным шрамами, лениво чинил нож, лишь изредка бросая оценивающие взгляды на Гилена. Сам Донован стоял в центре своей команды, его поза излучала спокойную уверенность человека, уже считающего себя победителем. В воздухе витало предвкушение крови, псы явно ожидали скорого и кровавого развлечения, а не настоящего боя. Гилен шагнул в центр импровизированной арены. Его черные очки холодно отражали мерцающий свет факелов, скрывая рубиновый блеск глаз. Пальцы уверенно сжимали древко копья, но держал он его небрежно, одной рукой, демонстрируя показное спокойствие. Внутри же его разум работал с холодной точностью, анализируя каждую деталь противника. Двуручный меч, опытный боец, судя по тому, как легко он обращается с таким тяжелым оружием. Но эта легкость, палка о двух концах. Донован вышел навстречу с театральной медлительностью, его массивный клеймор покоился на плече, будто невесомый прутик. Гилен отметил, самоуверенность сквозит в каждом движении, отметил про себя Гилен, считает себя уже победителем. Хорошо, пусть продолжает так думать. Ну что, щенки? Донова накинул свою команду насмешливым взглядом, широко ухмыляясь. Сегодня вы увидите, как настоящие волки расправляются с бродячими псами. После этого весь их жемчуг, наш, а потом и вино потечет рекой. Его люди ответили громогласным ревом, стуча оружием по щитам, создавая грохочущий гул. Классическая тактика запугивания, холодно констатировал Гилен. Рассчитывают сломить дух еще до первого удара. Но я не из тех, кого можно испугать одним лишь шумом. Гилен занял позицию, которую мысленно обозначил как готовый шторм. Его ноги, расставленные на ширине плеч с легким выпадом вперед, позволяли мгновенно перейти в атаку или отскок. Копье он держал не перед собой, а чуть в стороне, намеренно демонстрируя незащищенность, приманку для атаки. Пусть думает, что я не готов, пусть бросается в атаку, переоценив свои силы. Донован медленно опустил меч, лезвие сверкнуло в огненном свете, описывая в воздухе смертельную дугу. Типичный боец-силовик, анализировал Гилен, будет полагаться на мощные рубящие удары, пытаясь сломать защиту грубой силой. Но каждый замах открывает правый бок, там, где старые шрамы говорят о давней травме. Мысленно Гилен уже выбрал тактику «режущий ветер», не противостоять силе, а обтекать ее, как ветер огибает скалу. Быстрые, точные удары вместо лобового столкновения, уколы в уязвимые места вместо попыток пересилить. Он сильнее, но я быстрее, он опаснее, но я умнее. Тишина, натянутая как тетива, повисла между ними. Даже шумные псы затихли, предвкушая кровавое зрелище. Гилен видел, как капитан Мир сжал кулаки, а Гвин непроизвольно подался вперед. Они сомневаются. Хорошо, пусть сомневаются. Победа будет тем слаще. Донован сделал первый шаг, его тяжелые сапоги гулко стукнули по каменным плитам. Начинается, подумал Гилен, чувствуя, как кровь застывает в жилах от ледяной сосредоточенности. Будущего он не видел, но уже просчитывал каждый возможный ход противника. Атакует сверху, с разворотом. Отскочу на полшага назад, и его меч пройдет в сантиметре. Гилен стоял неподвижно, его дыхание было ровным и глубоким. Через линзы очков он неотрывно следил за каждым микродвижением противника, читая его намерения в напряжении мышц, в положении стоп, в едва заметном переносе веса тела. Он начнет с горизонтального удара слева направо, прошептал внутренний голос. Стандартный прием для бойцов с двуручными мечами. Донован не заставил себя ждать. С резким выдохом он сделал шаг вперед, его массивный клинок взмыл в воздухе, описывая широкую дугу точно так, как предсказал Гилен. Лезвие пронеслось в сантиметре от груди Гилена, разрезая воздух со свистом. Слишком предсказуемо, подумал Гилен, одновременно совершая плавный уклон вправо. Его копье молнией выстрелило вперед, нацеливаясь в подмышечную впадину, уязвимое место в доспехах. Но Донован, вопреки ожиданиям, не растерялся. Он не стал отступать, а вместо этого провернул меч в руках, используя крестовину для парирования. Металл звонко стукнулся о металл, высекая сноп искр. «Не так прост», — констатировал про себя Гилен, отскакивая на безопасное расстояние. Его алый взгляд фиксировал мельчайшие детали. Как напрягаются икры Донована перед рывком, как его пальцы перехватывают рукоять, готовясь к следующему удару. Донован атаковал снова, на этот раз серией из трех быстрых ударов, диагональный сверху, горизонтальный с подворотом, и завершающий вертикальный удар сверху. Гилен парировал первый удар древком копья, отскочил от второго, едва успев отклонить голову, а третий встретил подставленным под углом оружием, направляя силу удара мимо себя. «Он учится», — с тревогой отметил он, — «адаптирует стиль под меня». Донован уже не ухмылялся, его лицо стало сосредоточенным, брови сдвинулись, образуя глубокую складку. Он начал дышать глубже, его движения стали более расчетливыми. Гилен перешел в контратаку. Его копье закружилось в воздухе, описывая сложные траектории, не просто уколы, а серии из трех-четырех ложных выпадов, за которыми следовал настоящий удар. Один такой выпад едва не достиг цели, острие прошло в миллиметрах от шеи Донована, оставив тонкую царапину. «Почти», — мысленно выругался Гилин, видя, как противник резко отпрянул. Донован провел рукой по шее, посмотрел на капли крови на пальцах, и его лицо исказило гримаса ярости. Теперь он серьезно разозлен. «Осторожнее!» Бой превратился в смертельный танец. Донован наступал тяжелыми, мощными шагами, его меч ревел в воздухе, а Гилин скользил между ударами, как тень, его копье то и дело выстреливало, как жало змей. Земля под их ногами покрывалась сетью следов, глубокие борозды от мощных ударов Донована, легкие полукруги от шагов Гилина. Зрители замерли, завороженные этим противостоянием. Даже бешеные псы перестали шуметь, только слышались тяжелое дыхание бойцов да звон металла. Капитан Мейер не сводил глаз с поединка, его пальцы непроизвольно сжимались и разжимались, будто повторяя движения Гилина. «Он сильнее, чем я думал», — признал про себя Гилин, чувствуя, как капли пота скатываются по спине. «Но у меня есть преимущество, я вижу его навыки. Теперь нужно дождаться момента, когда он...» Бой превратился в изнурительную дуэль, где каждый шаг, каждый взмах оружия требовал предельной концентрации. Гилин и Донован кружили друг вокруг друга, словно два хищника, знающих, что одна ошибка станет последней. Со стороны казалось, будто они двигаются в странном, почти ритуальном танце. Клинок Донована рассекал воздух с грозным ревом, а копье Гилина молнией выстреливало в ответ, лишь на мгновение задерживаясь в воздухе, прежде чем снова исчезнуть в защитной стойке. Но усталость давала о себе знать. Дыхание Гилина стало тяжелее, движения чуть менее точными. Он по-прежнему видел коды, по-прежнему предугадывал атаки, но его тело уже не успевало так же легко уворачиваться.